Десант. С высоты 2000 километров пушистый шар планеты казался клубком желтого тумана, переливчатым и мягким. Едва видимый сквозь густое месиво атмосферы единственный материк опоясывал ее по экватору сизой, удивительно одноцветной полосой, разобрать что-либо на которой оказалось невозможным даже в фотооптическом преобразователе. Удивительное началось, когда Грант, помня предупреждение командира Магиканина, решил приступить к разведке атмосферы зондами. Первый, опустившись ниже поясов радиации, успел передать только сигнал тревоги и замолчал. Второй умолк на высоте 300 километров, послав прощальный снимок поверхности. Третий успел передать сильное струйное течение, сносит к полюсу, и тоже затих. Грант послал сразу 4 зонда, один за другим, но добился только того, что последний зонд из этой серии выскочил из атмосферы, как ныряльщик из воды, за 1000 километров от того места, где он в нее вошел. «Странно», — сказал Грант, сведя брови в одну линию. «Очень странно, если не сказать больше». Рос, понимающе кивнул. «Нужен разведывательный полет. Дорога каждая секунда. Внизу ждут помощи». «Это ты мог бы не объяснять», — подумал Грант. Мысли бежали торопливо, и тревожное предчувствие сжимало сердце. Наступил тот момент, когда он должен был рисковать жизнью товарищей во имя спасения других людей. Хотя он знал, что двух решений здесь быть не может, мозг лихорадочно искал другой выход и не находил его. Выхода не было. «Времени нет, в этом ты прав, дорогой мой математик. Но мне страшно не хочется посылать вас в этот незнакомый, оттого опасный мир. А не посылать вас я не могу, потому что сам идти вниз не имею права, и оставить тех троих с Магиканина тоже не имею права. Хотя, казалось бы, решение должно быть однозначным. И не объяснить всего этого вам, потому что, как человек, я без колебаний пошел бы вниз. Это в крови у каждого из нас, спешить на помощь к товарищу, но как командир... Я обязан думать еще и о цели экспедиции, и о вашей безопасности, и о многом другом, о чем вы даже не догадываетесь. О том, что я знаю каждого, и мне страшно рисковать вами, вашими жизнями, не своею. Так, — сказал Грант, — незнакомое ранее выражение нежности промелькнуло на его лице. Когда он посмотрел на Реута, промелькнуло так быстро, что его заметил только внимательный Росс. «Другие мнения есть?» «Я так и думал». «Вниз пойдут Умба и Вихров. Подготовкой займусь сам. Иван, продолжай зондировать атмосферу. Попробую изменить программу входа. Что-то здесь не так». Росс молча сел в кресло. Умба прицелился. Десантолет вошел в вираж послушно, как собственное тело, подчиняясь приказам. Впечатление гармонии полетов вселяло уверенность, и Умба почувствовал какой-то азартный восторг, словно перед схваткой с могучим, но уязвимым врагом. Атмосфера планеты была плотнее земной и казалась насыщенной взвешенной пылью или парами металла. Она не только рассеивала лучи, светила по-иному. Цвет неба постепенно менялся от густо-коричневого в сторону желтых оттенков, но и вообще почти не позволяло вести визуальных наблюдений за поверхностью. «Не отклоняйся», — бросил озабоченный Вихров, следя за курсографическим вычислителем. Трансгал сопровождал их лучом лазера, направленным в то место на поверхности планеты, где зонд обнаружил радиоэхо, похожее на отражение от крупного металлического предмета, и отклониться от этого указателя на доли градуса означало уйти от предполагаемой точки посадки на десятки километров. Океаны, приближаясь, розовели, и становилось понятным, что вода в них, если это вода, конечно, будет турмалинового или сиреневого цвета. Планета превратилась в глубокую дымную воронку с поднимающимся вверх краями. В этот момент впервые дала о себе знать посторонняя сила. Десантолет вдруг положила на бок и с необыкновенной легкостью поволокло в сторону от лазерной трассы. Автопилот отреагировал на это полным выхлопом двигателей, и чудовищный рывок не смогли погасить даже поглотители инерции. Умба ударился о подлокотник кресла, Вихрова бросила на аппаратную стойку. Движение в сторону замедлилось. Невидимый поток энергии двигателей рвал в клочья полосы синего дыма. Воздух стегали длинные радужные нити электрических разрядов. Десантолет медленно восстанавливал равновесие. Огни на пульсе уходили в зеленую гамму. «Поле! Корабль в поле!» — сообщил координатор. «Неизвестное силовое поле сносит корабль. Сбои в генераторах защиты». Десантолет продолжал опускаться, но очень медленно. Его все еще сносило. И указующий лазерный луч он давно уже потерял. С высоты 18 километров материк, достаточно хорошо видимый в оранжевом свете звезды, оказался не только неровным и неоднородным. На самом деле это был один гигантский горный хребет, теряющийся в дымном мареве за горизонтом. Как далеко мы отклонились от цели? Километров на 100-120. Ну, это терпимо. Умба прикусил губу. Кстати, командир предупредил, что если мы обнаружим жизнь, ну, ты понимаешь, разумную жизнь, конечно, то немедленно стартуем обратно. Тихонов в своем сообщении упомянул какой-то город. Я помню. Да, если здесь вмешался чужой разум... «Ветвь один, ветвь один!» Пробился в динамиках голос Гранта, и Виом воспроизвел его мерцающее лицо. «Что случилось?» «Неизвестное силовое поле сносит корабль к полюсу. Параметры поля автоматом не фиксируются. Помните о предупреждении Тихонова. В случае непредвиденных осложнений немедленно возвращайтесь». «Ствол вас понял», — ответил Умба. Лоб его заблестел от пота. Он продолжал контролировать действия координатора и отвлекаться не решался. На высоте 5 километров Вихров вдруг заметил под десантолетом неровный черный круг, принятый им сначала за дыру в коре планеты. Он замычал и показал Умба большим пальцем вниз. При увеличении черное пятно на экране распалось на какие-то полускрытые тени, глубокие ущелья и крутые возвышенности. Динамики внешнего радиоприема внезапно зашелестели, запульсировали, шорох тысяч невидимых крыльев заполнил рубку, прозвучали отдельные вскрики, свисты, скрип, снова долгий, тягучий шелест и вздохи. И координатор доложил. Корабль в потоке радиоизлучения, диапазон 10-2100 мегагерц. «Город», — прошептал Вихров. «Это же город!» «Еще неизвестно», — остудил его Умба. «Радиоволны могут излучаться и в результате естественных природных процессов». Вихров только отмахнулся, жадно рассматривая поверхность планеты при максимальном увеличении, будто хотел тут же увидеть ее обитателей. Десантолет, наконец, опустился настолько, что удалось разглядеть загадочный черный объект. При тщательном рассмотрении он вовсе не походил на город в общепринятом понимании. Он представлял собой объемную фигуру диаметром около 40 километров, что-то вроде плоскогорья с обрывистыми склонами, но плоскогорье не сплошного, а как бы раздробленного, потрескавшегося на куски неправильной формы. «Такыр!» — только и сказал обескураженный Вихров. Умба охмыкнул, но возражать не стал. Через несколько минут город скрылся за горизонтом, и наступил ответственный момент посадки. Посторонняя сила больше не действовала на земной корабль. То ли потому, что скорость его упала, то ли по другой причине. Но Умба на всякий случай увеличил потенциал защитного поля до максимума, ожидая какой-нибудь очередной каверзы со стороны загадочной планеты. Десантолет тяжеловесно развернулся в воздухе, выдвинул посадочную гармонику и грузно спружинил на фиолетовую почву возле группы низких, изъеденных временем скал. Еще некоторое время Умба напряженно прислушивался и всматривался в чужой непривычный ландшафт, но тишина не взрывалась. До неблизкого расплывчатого горизонта синеватая порода плато была пустынна. Только дымные столбы то здесь, то там нарушали ее безмолвное спокойствие. Умба расслабился, скинул капюшон скафандра и в это время заметил прямо под лиловым яйцом тусклого светила неподвижно парящую гигантскую белесую паутину. Она была огромна. Дальний край ее терялся в желтой дымке неба и занимала площадь не менее чем в несколько квадратных километров. Висела она совершенно спокойно, ни на что видимое не опираясь, и это холодное спокойствие непонятного феномена вселяло настороженности тревогу. Умба наблюдал за ней час, пока они с Вихровым готовили к походу куттер. Но паутина, вернее сказать, сеть, связанная из канатов толщиной в туловище человека, с ячейками от 10 до 20 метров, парила неподвижно, и Умба, в конце концов, махнул на нее рукой, сообщив едва слышимому и совсем невидимому Гранту о своих находках. Вихров выпустил из корабля дистанционные механоматы, рабочие руки исследовательского комплекса, имеющегося на каждом десантолете, и некоторое время следил, как они работали неподалеку от корабля. Это были геолого-разведывательные автоматы. Один из них посверкивал лазерным лучом, делал спектр анализы, а другой вдруг задрожал и ушел в почву, только суставочная антенна его продолжала торчать из-под слоя взрыхленной породы. Вошел Умба, облаченный в сверкающий, как зеркало, балахон с остроконечным капюшоном и горбом генератора поля на спине, скафандр высшей защиты. «Зачем такие предосторожности?» — поморщился Вихров. «Сели нормально, все спокойно». «Именно потому, что все спокойно», — пробормотал Умба. «Надевай». И они потопали из рубки одинаково широкие, уродливые, блистающие живым полированным металлом. У золотистой опорной гармоники и десантолета знойным маревом дрожал воздух, искажая очертания скал, подчеркивая плывущую над всем миром сонную жаркую тишину. И дымы, дымы со всех сторон до горизонта. — Постой-ка, — сказал Умба изменившимся голосом. — Ты ничего не слышишь? Шепот ему почудился, близкий, многоголосый шепот. «Разговаривает кто-то», — неуверенно сказал Вихров. И в это время паутина над десантолетом колыхнулась, словно ветер ударил в нее сбоку и пошла косо вверх к заходящему светилу. Через минуту она стала невидимой. Пропал и странный шепот. Умба сел в кресло и захлопнул фонарь. Преобразователи формы куттера басовито запели. Он поднялся в воздух, похожий издали на листок клена с каплей росы посредине. Свист распоротого воздуха стек к корме и прекратился. Скорость аппарата превысила скорость звука. Лиловое пятно светило, нависшего над размытой линией близкого горного хребта, еле проглядывало сквозь полупрозрачный воздух, отчего все предметы казались одетыми в серую вуаль. Умба перешел на радарное зрение, и видимость улучшилась, только картина сразу стала одноцветной. Небо сделалось темно-зеленым. Более светлые дымные струи исчертили его малахитовым узором. Плато засверкало изумрудным огнем. И все же мне кажется, что Тихонов не зря говорил о городе. Словно продолжая спор, сказал Вихров. Автоматы очистили кабину от остатков ядовитой чужой атмосферы, и Умба, не снимая, разгерметизировал скафандр. Вихров с любопытством посмотрел на чеканный профиль товарища, ожидая, что скажет Умба. Шутники утверждали, что он один из последних потомков племени ацтеков, будто бы даже прямой потомок их легендарного императора Монтесумы. В домыслы о прямом потомке Вихров, конечно, не верил, но лицо Умба, смуглое, горбоносое, с тяжелым подбородком, прямыми губами, скошенными к вискам глазами, бесстрастное и впечатляющее, действительно представляло собой яркий образец лица индейского воина или вождя, типичного для давно исчезнувших в веках племен майя, инков, ацтеков. Правда, характер Умба, склонного к иронии, сильно отличался от характера настоящего индейца. «Сейчас пойдем по кругу», — сосредоточенно сказал Умба. «Тревожно мне что-то». «И ладонь левая чешется». «Левая?» — переспросил Вихров и засмеялся. «Я думал, один я суеверен. Странный мы народ, астрофизики. Сами же изгнали Бога со всех небес, а суеверны, как древние халдеи». «Как я тогда сказал, — подумал Умба, — дурные предчувствия сбываются, если человек к ним подготовлен? Чепуха! Дурные предчувствия имеют обыкновение сбываться, когда этого не ждешь». Они пролетели недалеко от черного загадочного объекта с орбиты, напоминающего такыр. Со стороны он походил больше на закопченные развалины, чем на скалы или выходы черной породы, и Вихров даже привстал, собираясь обратить внимание Умба на это явление, но передумал. Город скрылся из глаз. Через час Куттер завершил круг, в центре которого стоял их корабль, и пошел на второй. Свист рассекающего воздуха вернулся, и уже не стихал, однотонный и утомляющий. Светило наполовину зашло за зубчатый профиль хребта и уменьшалось на глазах. Зашло. Еще несколько минут олели далекие вершины гор, потом и они погасли. Разбежались по небу багровые полосы, потускнели. Куттер оказался как бы в мрачной впадине, полной тумана. Безмолвие. Странное. Жуткое место. «Пора возвращаться», — пробормотал Умба. «Так мы ничего не найдем. Если вообще что-нибудь найдем», — подумал он. «Зонд мог уловить отражение от местных скал. Без помощи орбитальных измерений нам не обойтись». Вихров промолчал. Маяк десантолета еле пробивался сквозь фон помех, и астрофизику было не по себе. Где-то на горизонте, будто повиснув в пространстве, возникло вдруг голубоватое зарево. Оно увеличивалось, и вскоре голубое свечение, бледное и прозрачное, закрыло перед ними четверть небосвода. Потом показалась неровная белая линия, над которой и вставало это загадочное сияние. «Где-то здесь должен быть тот черный объект», — буркнул Вихров, и с оживлением добавил, «может, он и есть тот самый город, о котором предупреждал Тихонов». Умба оглянулся, и что-то поразило его, некое движение у кормы Куттера. Он вгляделся, ахнул и кинул машину вниз, потом вправо, вверх и снова вниз. Над ними промелькнул размазанный от скорости фосфорицирующий силуэт и растаял в ночи. Умба вдруг стало так плохо, что на мгновение он забылся. Неприятная слабость охватила тело, сердце рванулось, как при спазме, и, прошептав «Держись, Виталий!», он направил Куттер к земле. Лучи прожекторов выхватили из тьмы бешено мелькавшие внизу каменные столбы, какие-то крупные предметы, похожие на стога сена. Аппарат влетел в узкий проход между изломами каменных стен, резко затормозил у выпуклого бока черного валуна несущий диск, противно проскрежетал днищем по обломкам, и Куттер остановился. Прожектор потух. Наступила цикадная тишина. Свечение неведомого источника за скалами позволило им довольно свободно ориентироваться в обстановке. После крушения они сейчас приходили в себя. «Вот твое, все спокойно», — невнятно проговорил Умба, прожевывая таблетки адаптогена, кислые, терпкие, приятно холодившие небо. Вихров прожевал свои и посмотрел на беспорядок в кабине, со вздохом откинулся в кресле. «Что это было?» Умба мрачно усмехнулся. «Этого, дорогой мой астрофизик, как сказал бы наш командир, не знаю даже я сам». Лететь в темноте на поиски неведомо где опустившегося магиканина не имело смысла. Умба вспомнил подробности падения машины и вновь пережил болезненное чувство собственного бессилия. Встреча с призраком могла окончиться трагически. Предупреждение Тихонова, командира трижды злосчастного магиканина, сбывались воочию. До утра было еще далеко, и Умба решил провести маленькую разведку в направлении загадочного свечения. Медленно пробираясь между темными телами скал, напоминающих туши мамонтов, Вихров томился предчувствием нависшей над ними беды, но, боясь показаться смешным в глазах кибернетика, только чаще оглядывался и не снимал руки с рукоятки деформатора. «Попомни мои слова», — сказал он, всматриваясь в шевелящиеся тени. «С этой планетой связана какая-то тайна. Одно то, что она существует вопреки всем законам космогонии в плотном полевом облаке, глобуле, говорит само за себя. А неизвестное силовое поле? Наука нечасто сталкивается с факторами, принципиально отличающимися от всего ей известного». «Правильно говоришь». С сарказмом заметил Умба, понимая, что послужило толчком к разговорчивости товарища. «Правильно», — согласился Вихров, поразмыслив, и добавил. «Разве ты хочешь возразить?» Умба проворчал что-то неразборчивое, но в это время они вышли из каменного лабиринта на край обширной площади, и вести отвлеченные разговоры стало недосуг. В центре площади неподвижно парило серебристо-белое облако не то дыма, не то пара, пухлая шапка которого изредка вскипала белыми фонтанами. А за облаком вздымались полупрозрачные, стекающие голубоватым эфемерным свечением глыбы льда. Скопище айсбергов 100-метровой высоты, приткнувшихся к скалам. Айсберги уходили за горизонт, создавая иллюзию бесконечного ледяного поля, и Умба, так и не подобравший к картине иных земных аналогий, прошептал «Ледник?». Вихров, с неожиданным хладнокровием рассматривавший ледяную бугристую стену, поднял свой блок фиксации событий «Инфор», давно заменивший людям фотоаппарат, кинокамеру и магнитофон одновременно, и запечатлел светящийся лед во всем его великолепии. В глубине ледника вдруг что-то случилось. Гулкие удары потрясли его, и Умба заметил, как спучилась одна из сияющих стен, плюнула из нее искристой струей, и тут же облако в центре площади с неистовым треском упало, съежилось и растаяло. А вместо него в небо взвелась огромная белая паутина, низким гудением своим заглушившая все остальные звуки. Грохот в теле ледника утих, стена успокоилась, но людям теперь показалось, что кто-то сопровождает их внимательным взглядом, кто-то большой и тяжелый, как горы. «Пошли назад», — произнес сквозь зубы Умба. И они пошли, почти побежали. Но паутина догнала их, плыла так с минуту, снова послышались тягучий шелест, неясные голоса, и ушла вперед. Шелест и голоса исчезли. «Излучение!» — вырвалось у Вихрова. «Всюду излучение, наша высшая защита не помогает. Понимаешь, я не специалист физики излучения, но здесь и не нужно много знать». Умба молча согласился. Человек давно использовал в своей практике излучение, действующее на мозг и центральную нервную систему, излучение, возбуждающее, успокаивающее, созидающее и уничтожающее. Но могли существовать и такие, которые человек еще не постиг, которые не регистрировались земными приборами и, тем не менее, влияли на нервную систему, так же легко проникая через все барьеры и защитные поля, как луч света сквозь вакуум. И не исключено было, что космолетчики, сами того не ведая, открыли нечто подобное. Иного объяснения давлению на психику извне Вихров дать не мог. Куттер был уже рядом. Он поблескивал в окне между двумя неровными каменными колоннами. Умба удержал заспешившего было Вихрова и указал вверх. Над скалами скользила паутина, удаляясь неспешно и беззвучно. Вскоре она затерялась в стороне ледника. Умба отпустил астрофизика, и вслед за ним подбежал к Куттеру. Его поразил цвет аппарата, бурый с оранжевыми потеками по кромке несущего диска. Он протянул руку к колпаку кабины, некогда хрустально-прозрачному, а сейчас матовому, изъеденному многочисленными ямками странной коррозии, и отдернул ее в недоумении. «Не понимаю», — сказал он. Астрофизик пнул ногой задранный край несущего диска и вздрогнул. Металл съежился и распался на лохмотье. Накренившись, вся конструкция сползла со скалы, рассыпалась в рыжий черный пепел, хлопья которого разлетелись в стороны. Умба нагнулся, растер в ладони щепотку черного праха, быстро выпрямился, хотел что-то сказать, но лишь судорожно сглотнул. Абсурдная мысль пришла ему в голову. Аппарат выглядел так, будто пролежал на этом месте по крайней мере сотню тысяч лет. Вернее, он выглядел бы примерно так, если бы пролежал. Но этого не могло быть. «Ерунда какая-то», — тоскливо произнес Вихров. Умба завороженно смотрел на то, что час назад было летательным аппаратом, и вдруг представил себе те 80 километров, которые им предстояло пройти до десанта лета, не зная ни точного направления, ни того, что ждет их в пути. Ибо у нас, живущих ныне, есть глаза, чтобы удивляться, но нет языка, чтобы восхвалять. Шекспир, — глухо сказал он, поднимая руку и натыкаясь на блестящую ткань скафандра.